Немалое число ступеней пришлось ему преодолеть. Сторожа привели его во второй этаж и поместили в отдаленную камеру. С дерзким видом и нагло улыбаясь, приблизился монах к тяжелой крепкой двери предназначенного ему помещения. Глаза его зловеще светились. Сторож выбрал из всей связки ключ, подходящий к камере, отворил дверь и велел преступнику войти. Мерино беспрекословно повиновался. На его лице не было видно раскаяния. Сторож, замкнувший дверь, сообщил товарищу свое мнение о нем. Он решил, что узник номер 17 должно быть отъявленный преступник, и что он будет опасаться его. Ему что-то очень не понравилось в его злых, блуждающих глазах. «При нем ничего не оставили. Он не может повредить себе», — ответил другой сторож. «Внизу его всего обшарили. Кровавый кинжал лежит в суде, другого орудия при нем не оказалось». Наверное, этот монах приготовился к осмотру и заранее ловко скрыл, что следовало. Вспомни только, как разбойник Винато, когда уже был взят под стражу, ухитрился стащить приготовленную для часов пилку и сумел спрятать в такой части тела, где, конечно, никто и не думал искать. Второй сторож засмеялся. «Пилкой он ничего тебе не может сделать. А если бы даже и рассчитывал распилить ею железные прутья своего окна, то все-таки ему не поздоровится, если он слетит с этой вышины в Мансанарес». «Ты уже доложил патеру, что принял нового преступника?» «Сейчас отправлюсь с докладом». «Вот патер Кларет будет проклинать королевского убийцу». Читатель припомнит, что встречался уже с этим патером в трактире «Рысь», в стане короля лисов и как посланника монастыря Бургос к великим инквизиторам Санта-Мадре. Как видно, маленькому косому монаху посчастливилось. Он уже несколько месяцев проживает в столице и получил немалое назначение главного исповедника государственных преступников. Этому-то патеру Кларету донес сторож о прибытии нового преступника. Достопочтенный священник с круглым лицом, низким лбом, со сладострастно вздернутыми губами и благочестивым взглядом преклонил как бы в молитве свою голову. «Да просветит Пресвятая Дева этого несчастного», — проговорил набожный патер. Звук его голоса был так льстиво мягок и умилен, что понятно было такое быстрое возвышение маленького аббата. «Где же грешник? В 17-м. Откуда выпущен осужденный 3 дня тому назад?» — ответил сторож. «Следовательно, преступник до такой степени ослеплен?» — спросил патер. Он еще не подозревал, что Мерино был принят в тюрьму. «Самый преступный злодей из всех, благочестивый отец, королевский убийца Мерино!» При этом известие Кларет невольно содрогнулся, как будто его ударили обухом по голове. Оправившись немного, он вопросительно взглянул своим косым глазом на стоявшего перед ним сторожа. Он думал, что великого инквизитора сдали в Санта-Мадре, и вдруг он очутился в государственной тюрьме. «Правду ли ты говоришь, сторож?» — спросил он. «Неужели на самом месте преступления схватили грешника и в ожидании наказания привезли сюда? Да просветит его Пресвятая Дева! Ах, как люди злы и греховные!»